Глава третья. «Алексей, ты же мог закончить бой иначе», — тихо произнесла Лиза после того, как я спустился с ринга. С него как раз уносили Павла, все еще пребывающего без сознания. Но за самого парня можно было не переживать. От того, что сделал я, он оклемается, а все физические повреждения ему восстановят целители, которые уже возились с его тушкой. «Мог. Но тогда твой брат не стал бы разговаривать со мной как с равным», — кивнул я, с благодарностью принимая один из бокалов, что удерживала в руках девушка. Он и так откровенно пытался меня подавить, так что я уже сам не мог отступать после такого вызова. Тем более, нам в дальнейшем еще вести дела с вашим родом. Так что Павел поставил меня в такое положение, что ничего иного не оставалось. «И многое ли ты успел узнать из этого боя?» Лукаво улыбнулась Лиза, подав мне мой пиджак. «Неужели я настолько предсказуем?» — хмыкнул я, накидывая пиджак и тем самым хотя бы частично скрывая, во что превратилась моя рубашка. Все же коготки у Павла были действительно острыми. «Я с тобой сражалась далеко не один раз», — повела меня в сторону от ринга Наумова. «Так что, даже несмотря на то, что Павел объективно сильнее меня, но я знала, что при желании ты бы мог закончить все в первые минуты. Все же ты единственный известный мне человек, который может воздействовать на наш маленький секрет», — тихо произнесла она под конец мне на ухо, что со стороны выглядело весьма вызывающе. «А мой выигрыш ты уже забрала?» «Ты не уходи от ответа», — покачала пальчиком перед моим носом Лиза. «Насчет выигрыша можешь не переживать. Всю сумму Павел выплатит в полной мере. Тем более многие проиграли, поставив не на того бойца», — довольно улыбнулась она. «Так что рассказывай скорее, что ты понял из этого боя». «То, что тебя явно специально не обучали», — тихо ответил я и осмотрелся по сторонам. «Это я и так благодаря тебе поняла, хотя думала, что все нормально», — недовольно пробурчала девушка. «Так вот», — продолжил я, — «если исходить из того, как он действовал во время боя, то получается, что Павла обучали, как контролировать своего духа. Возможно, даже далеко не один раз доводили до грани, чтобы он научился ощущать это состояние, когда теряет возможность приказывать духу. По всему бою выходило, что у твоей семьи есть методика обучения работы с духами, пусть она и весьма ущербна». «Ущербна?» — заинтересованно посмотрела на меня Лиза. «Если бы ее до этого обучали нормально, то она вполне могла бы возмутиться от моих слов. Но тут как раз играла роль, что над девушкой ее род будто поставил эксперимент и решил посмотреть, как она будет справляться самостоятельно. На самом деле, если так посмотреть, то с учетом трех духов, на тот момент привязанных к ней, то Наумова очень хорошо держалась и даже в такой ситуации продолжала использовать возможности своих духов в сражениях, и при этом не давала им захватить полный контроль. И ведь все это вообще без понимания того, что с ней происходит, и как это правильно делать. Тут же явно разработанная методика, которую, возможно, даже улучшали от поколения к поколению. «Как бы тебе объяснить», — задумчиво произнес я, поставив бокал на ближайший стол. «Твоя семья каким-то образом либо сама научилась контролировать духов, либо получила готовую методику. Я пока склоняюсь к последнему. Так вот, если исходить из этого предположения, методика описывала общие правила и предупреждения, которым твои предки стали следовать, убедившись в ее эффективности. Вот только понимание всех тонкостей от этого больше не стало, потому что вы не чувствуете в полной мере связь со своими духами». «Как я со своей волчицей?» Внимательно слушая меня, спросила Лиза. «В твоем случае теперь твой дух полностью подчиняется тебе», покачал я головой. «Тут еще виновато мое влияние, и что дух просто боится последствий, которые наступят, если она сделает что-то не так». Я в этот момент посмотрел за спину девушки, где воплотилась как раз обсуждаемая волчица. Она покорно склонила голову и показывала всем своим видом, что готова подчиняться. Как-никак, она признала во мне более сильного и готова была и дальше следовать за мной, как за вожаком стаи. «Если бы ты пыталась провернуть все это самостоятельно, то результат мог быть совсем другим. «Ну, знаешь ли», — возмущенно фыркнула девушка, — «я тоже приложила к этому немало усилий». «Иначе и быть не могло», — согласно кивнул я. «Но я не об этом. Я о том, что у твоей семьи есть возможность не только привязать духа к человеку, но и обучить, как этой связью пользоваться, не заходя слишком далеко. Это слишком опасное заигрывание с тем, чего вы до конца не понимаете. И поэтому, думаю, ты не единственная, кто оказывался в такой ситуации. Просто это тщательно скрывали». «Я и так уже поняла, что мне с тобой повезло», — улыбнулась Лиза и нежно провела рукой по моей щеке. «Если бы не ты, то я бы пополнила хроники семьи, как та, кто погиб в аномалии в попытке поймать монстра, который мне был не по зубам». И ни у кого не возникло бы лишних вопросов. Это вообще удобно, все списывать на аномалию. «И что теперь? После того, как ты доказал моему братцу, что не стоило на тебя давить?» Взяв первую попавшуюся закуску со стола и быстро ее съев, посмотрела на меня девушка. «Все будет зависеть от того, насколько Павел разумный наследник», — покачал я головой. «Пусть для остальных я показал, что со мной стоит считаться, но вот для твоего брата должно быть очевидным, что я видел все его атаки и предсказывал, как он будет атаковать меня. Сомневаюсь, что кто-то из его соперников мог продемонстрировать хоть что-то близкое к этому. Все же вы единственные, кто имеет хоть какое-то отношение к духам. Остальные вообще не в курсе такой возможности». Покинули мы этот тайный бойцовский клуб без каких-либо проблем. Я, конечно, думал, что со мной захотят поговорить сразу, но, похоже, кому-то надо было пройти через осознание произошедшего. Да и в целом сомневаюсь, что Павел стал бы действовать без согласования с главой рода. Как и у хищников, у этого рода наблюдалась четкая иерархия. И если нынешнее молодое поколение рода подчинялось наследнику рода как сильнейшему среди них, то отец для них был еще более опасным хищником. Причем тем, кто не собирался сдавать свои позиции, иначе, вполне возможно, Павел уже бросил бы вызов своему отцу. В общем, пока этот вопрос повис в воздухе, и все будет зависеть от Наумовых и того, какие именно выводы они сделают. И еще одним слоем произошедшего было то, что я в очередной раз появился вместе с Лизой среди других аристократов. Если до этого про нас могли ходить лишь не особо интересные слухи, то теперь точно все начнут думать, что же именно между нами происходит. Более того, сама Наумова несколько раз за время проведения мероприятия наглядно демонстрировала, как ко мне относятся. Тут еще градус будущим слухам добавляло наше сражение с ее старшим братом. Все же одно — достоверно знать, что Павел никого из новеньких не пропустил без своего внимания, и тем более не смог не ответить тому, кто отказался ему подчиняться. И совершенно другое, когда это можно рассматривать как что-то вроде ревности старшего брата к выбору своей сестры. Да, если так посмотреть, то я совсем не удивился тем слухам, что вскоре стали ходить обо мне и Лизе. А ведь стоило один раз поставить на место взорвавшегося парня, который слишком сильно уверовал в свое превосходство. С другой стороны, я знал, что что-то подобное и будет, если мы пойдем на эту встречу. Так что ничего удивительного для меня в этом не было. Лиза так вообще очень довольна тем, что о нас говорили, как уже о сложившейся паре. Девушка вроде бы ни на что не претендовала и показывала, будто наши отношения ее устраивают именно в таком положении, как они есть. Но девушки есть девушки. Я бы наоборот удивился, если бы со временем она не стала строить на меня каких-то планов. Это было как раз вполне ожидаемо и являлось естественным процессом. Лиза просто поступала по-умному и не говорила о своих пожеланиях прямо. Лишь намеки и просто нахождение рядом, чтобы я сам проникся нужными мыслями. В некотором роде это выглядело даже забавно, но пока еще рано было говорить о чем-то серьезном. Тем более мы аристократы, а не простые люди. Повезло, что я не наследник рода, А то ведь на мой возможный брак в первую очередь смотрели с точки зрения полезности роду, а уже потом на все остальное. Это наш отец к этому более лояльно относится, и тем не менее, не все так просто. Ну а пока я ждал ответных действий со стороны Наумовых, я продолжил заниматься своей учебой. Конечно, в этом сильно помогало, что наши миры во многом были схожи, и часть из этого я и так неплохо знал. Но как бы хорошо было иметь какого-нибудь духа ученого, который помогал бы выдавать все это сразу без обязательного изучения книг. Жаль, но духи в целом — это обычные существа, просто обитающие даже не столько в ином мире, сколько в одной из его граней. Поэтому среди них встречаются разные личности, и нельзя полностью положиться только на них. А то так можно, условно говоря, набрать с десяток духов, которые заменили бы всех слуг в поместье, и не было бы у меня нигде пыли, и еда всегда готова была. Но нет, даже у возможностей шаманов есть ограничения. И одно дело дух-хранитель, который больше отвечает за безопасность вверенной ему территории, для них это вполне привычное дело, которое не вызывает каких-то проблем. И совершенно другое — использовать духов как бессловесных слуг. Правда, не скажу, что никто не пробовал это провернуть. Проблема была лишь в том, что такие шаманы долго не жили, так как духи, если их не волить, да еще и в таком ключе, рано или поздно придумают, как избавиться от таких обязанностей. Нет, тут должно быть добровольное сотрудничество, либо полное подавление воли. Но тогда и о каких-то сложных задачах говорить не приходилось. По этой причине все необходимо было делать самому. Да и кто знает, когда эти знания еще пригодятся. Тем более даже мелочи укрепляют мою связь с этим миром. А значит, и различные ритуалы, направленные на взаимодействие с духовной энергией, будут работать лучше. Хотя, что-то я снова засиделся за учебой. Не пора ли снова навестить моих учеников и посмотреть, как у них продвигается изучение того, что я им дал. Ни одному же мне страдать, верно? Иначе зачем вообще нужны ученики?